Настойчиво сказал старик. Он наклонился. При его росточке было не так уж трудно. И всмотрелся в мои глаза. Я в ответ уставился прямо на него. Можно было предположить, что этот старый попрошайка, находясь где-то поблизости, когда отец покупал мне лакомый снег, подслушал упоминание о том, что я праздную 7-й день рождения, и принял нас за деревенских простаков, каких городские пройдохи легко обводят вокруг пальца. Но впоследствии, по прошествии немалого времени, события повернулись так, что я изо всех сил старался вспомнить все сказанное им тогда слово в слово. Старик внимательно всмотрелся в глубину моих глаз и вполголоса пробормотал: «Любой прорицатель может устремить взгляд вдоль дорог и дней. Даже если он и вправду увидит то, чему суждено произойти, его и будущее надежно разделяют время и расстояние. А значит, самому провидцу от такого знания нет ни вреда, ни пользы. Но тона ли этого мальчика состоит в том, чтобы пристально смотреть на сущее и происходящее в этом мире, видеть вещи и дела близкими и простыми и постигать их значение?» Он выпрямился. «Поначалу, мальчик, эта способность покажется тебе никчемной. Однако сей тип прозорливости, видение того, что вблизи, позволит тебе различать истины, которые смотрящие вдаль способны проглядеть. Если ты сумеешь извлечь пользу из своего таланта, это поможет тебе стать богатым и великим». Мой отец терпеливо вздохнул и полез в свой мешок. «Нет-нет, — возразил старик, — я не пророчествую твоему сыну богатство или славу. Я не обещаю ему руку прекрасной дочери вождя или честь стать основателем выдающегося рода. Мальчик Микстли узрит истину. Это так. Но он не только ее узрит, он еще и поведает о ней. Это чаще приносит бедствие, чем награды. За такое двусмысленное предсказание, господин, я не прошу мзды». «Все равно возьми, старик», — сказал мой отец и сунул ему один боб. «Бери, только ничего больше нам не предсказывай». В центре города торговля шла не так оживленно, как в рыночном квартале, но народу было не меньше, ибо все горожане, не занятые важными делами, стягивались к площади, чтобы присутствовать на церемонии. Осведомившись у какого-то прохожего, какой сегодня ожидается ритуал, отец выяснил, что собираются освещать камень солнца в связи с присоединением Тлателолько. Большинство собравшихся принадлежали, как и мы, к простонародью, но и пепелтин было столько, что хватило бы, дабы населить одной только знатью внушительных размеров город. Так или иначе, мы с отцом не зря поднялись с позаранку. Хотя людей на площади уже собралось больше, чем шерстинок на голове у кролика, они не до конца заполнили эту огромную территорию. Мы могли свободно передвигаться и обозревать различные достопримечательности. В те времена центральная площадь Теночтитлана, Кеманаук-Йойотли, сердце сего мира, еще не обладала тем поражающим воображением великолепием, какое она обрела впоследствии. Ее еще не обнесли змеиной стеной. А чтимый глашатый Ашаякатль по-прежнему жил во дворце своего покойного отца Мотекусомы, в то время как новый дворец уже строился для него наискосок через площадь. Новая великая пирамида, заложенная еще тем первым Мотекусомой, не была закончена. Ее пологие каменные стены и лестницы с перилами в виде змей заканчивались высоко над нашими головами, тогда как старая, не столь грандиозная пирамида оставалась внутри. Однако даже в таком виде площадь вполне могла вызвать у деревенского мальчишки вроде меня благоговейный трепет. Отец рассказал, что как-то раз он измерил шагами одну сторону площади, получилось 600 ступней. И все это огромное пространство. 600 человеческих ступней с севера на юг и столько же с востока на запад было вымощено мрамором, камнем, превосходящим белизной даже известняк Шалтокана, мрамором, отполированным до блеска и сиявшим, как тецкаль, так называется зеркало. Многим людям, явившимся тогда в тот день на площадь в обуви с гладкими кожаными подошвами, пришло, чтобы не скользить, разуться и ходить босыми. Оттуда, с площади, начинались три самые широкие городские улицы, по каждой из которых в ряд могли пройти до десятка человек. На берегу озера улицы переходили в дороги, ведущие по дамбам к материку Петербурга.